путь к преисподней открыт, но мы пока живем, идя ввысь, идя ввысь. Теуа. Теуа — народность Пуэбло в северном Нью-Мексико. Историк науки Блейк отмечал: одной из наиболее важных особенностей эпохи является способ, которым она стремится свести знания и опыт человечества в единое целое. Это предполагает синергическую деятельность, которая функционирует вне текущих границ осознанного человеческого познания. Эта деятельность отражена в истории того, что Тойнби и другие называли цивилизацией. Каждая цивилизация имеет в своем ядре резерв творческого потенциала, выстроенный из совокупности ценностей. Это означает, что все они являлись мостами между известным и неизвестным. Основной ценностью андской цивилизации была взаимность. Она остается по сей день действующим принципом местной жизни в андской деревне. Группы людей трудятся сообща, подготавливая нынче другие поля для сева, работая вместе нынче над возведением другой первой хижины для молодоженов. Малые дети собираются в группы. Пока женщины придут и ткут, мужчины собирают на высоких склонах навоз ламы для использования на сельскохозяйственных полях. Когда наступает время сева, мужчины обрабатывают землю ножным плугом, чакльей, в то время как женщины опускают в землю семена. Каждый в деревне участвует в ежегодной очистке ирригационных канав. Идеал взаимности имеет глубокие корни ивандской цивилизации, которая стремилась с самого своего начала навести мосты между миром живых и невидимыми мирами, миром богов и предков. Именно предкам боги открыли свой план для человечества. Именно от предков жизнь получила свод традиций и умений, который сделал возможной земледельческую цивилизацию вандах. Забыть предков — значит разорвать узы взаимных обязательств, которые обеспечивали благосостояние как живым, так и мертвым в их раздельных способах существования. И таким же образом оскорбить предков — значит отвергнуть древнее наследие, которым их удостоило царство богов. Без своих мостов к богам и предкам андская цивилизация не могла бы также ни возникнуть, ни выжить. Эти идеи объективировались в небе. Андская религия учила, что истинность взаимных обязательств человечества покоится со строгой точностью на небесном своде. Великое деление между миром живых и непознанными мирами было видно в проекции нашей галактики. Млечного пути, через эти границы проложены мосты к сверхъестественным мирам. Они говорят, что великая река пересекает середину неба, которую они называют то, что мы видим снизу, как большую белую полосу, и называем Млечным путем. Так описывал хронист-священник Бернабе Кобо свидетельство местных информантов. В доколумбовых Андах Млечный путь величался рекой Майю, или реже путем Ньян. Это была дорога, по которой проходили и боги, и дух усопших, чтобы добраться до мира живых. Как Кобо, так и Молина в описании мифа Каньяри из эквадорских Анд также упоминают гору, называемую Уай-Каньян, буквально путь ламы. И мы видели в описании Авилы и Небесной Ламы, как они говорят, что она спускается с середины неба вниз по рекам. Идея о том, что Млечный Путь служил границей между мирами, была некогда столь же широко распространенным среди людей понятием, как и идея о том, что было возможно перебросить мост через это деление. Бушмены называют Млечный Путь пепельным путем, или, правильнее, тропой светящихся ворот. За этим убеждением стоит весьма распространенная мифическая традиция, которая запечатлела то время, когда в результате прецессии солнце вошло в Млечный Путь, естественно, погрузив его в огонь, но, по сути дела, открыв новые пути контакта между жизнью и другими мирами. Пепельный путь является не более чем скрытой версией мифа о Фаэтоне, детальные разработки которого